9. If I fell. Если я полюблю. Английский. 22 ноября 1963 года Америку ранило в самое сердце. Был убит президент Кеннеди. Весь декабрь взрослые американцы лили слезы, а их дети-подростки, потрясенные и недоумевающие, липли к радиоприемникам, из которых доносилась одна и та же песня. Какой-то предприимчивый диск-жокей из города Вашингтона купил у стюардессы пластинку «I want to hold your hand», и его слушатели слетели с катушек. Остальные диджеи быстро это заметили и поспешили повторить эффект. The Beatles выпустили в Америке три сингла — «Please Please Me», «From Me to You» и «She Loves You». Релизы почти не продвигали. В музыкальной сфере все и каждый придерживались мнения, что поп-музыка в Америке — это экспорт, а не импорт. И продаж почти не было. В начале ноября Брайан Эпстин полетел в Нью-Йорк убеждать американцев, что его группа способна покорить США так же, как покорила Британию. И хотя с лейблами он каши не сварил, ему удалось выпросить для The Beatles гостевое появление у Эдварда Салливана на популярнейшем ТВ-шоу «Воскресный вечер». Появление было назначено на февраль, и ввиду такого успеха компания Capitol Records, партнер EMI в Америке, согласилась в середине января выпустить «I want to hold your hand». Впрочем, после того, как песня побила все рекорды популярности, Capitol экстренно перенесла ее выпуск на 26 декабря с поддержкой большой промо-компании, куда, кроме всего прочего, входили специальные «Битл-парики». В первую неделю продаж «I want to hold your hand» разошлось 640 тысячами экземпляров. В январе продажи только возросли и падать не собирались. Американские подростки набросились на The Beatles с каким-то отчаянием, как будто давно по ним изголодались, как будто не песню, но их самих выпустили на волю. Впрочем, первое знакомство Америки со звездной британской группой состоялось не у Салливана, а его конкурента Джека Паара, который вел шоу, выходившее в пятницу вечером. В первую неделю января 1964 года Паар запустил у себя на программе видеоклип, на котором The Beatles играют «She Loves You» под истошные крики английских фанатов. Он преподнес их аудитории как забавную диковинку. «Приятно сознавать, что Англия, наконец, поднялась», до нашего культурного уровня. Однако подросткам, которые услышали их на видео, а потом увидели на программе Салливана, было виднее. И вдруг, пока страна переживала национальную трагедию, раздался ликующий крик, на удивление своевременный и уместный. А The Beatles тем временем отрабатывали контракт с театром «Олимпия» в Париже, который ангажировал их на 18 дней. В Париже их пока не признавали. Нагрузка была почти как в Гамбурге. 2-3 дня шоу в день и всего 2 выходных. Билеты раскупались неохотно. Приходили в основном старые парижане в вечерних платьях и смокингах. The Beatles сокрушались, что не приходят девушки. И тем не менее, в отличие от гамбургских гастролей, в Париже они жили в дорогом отеле «Георг V». Водворившись в номерах, они подолгу слушали музыку, в том числе одну пластинку, которую ставили без конца. Пол взял ее взаймы у диджея с радиостанции French Europe One. The Freewheeling Bob Dylan. Давно они так долго не сидели на месте, еще с гамбургских времен. Джон и Пол, как всегда, много сочиняли. По просьбе Маккартни в одну из комнат принесли пианино. В «Георге V» будут написаны несколько песен, которые в этом же году войдут в новый альбом «Hard Day's Night». Новый сингл «Can't Buy Me Love» они тоже сочинили в Париже и записали на местной студии. В том же «Георге V» они получили телеграмму с чудесной новостью. «I Want to Hold Your Hand» заняла в Америке первое место. 7 февраля The Beatles вылетели в Нью-Йорк представляться американской публике. Маккартни был настроен скептически, по крайней мере, на словах. «У них и своих групп хватает», — сказал он по пути в Нью-Йорк. «Что мы можем дать, чего у них нет?» Быть может, он имел в виду The Beach Boys, двух братьев из Калифорнии, которые пели про тачки и про серфинг, и которые весной 1963 года занимали в американском рейтинге первые 10 строк. The Beach Boys были во многом похожи на The Beatles. У них также отсутствовал очевидный фронтмен, они также сами писали себе песни. Подобно The Beatles, они соединяли рок-н-ролл с ду-вопом и эстетикой girl-group и даже больше внимания уделяли вокальным линиям. Самолет The Beatles сел в аэропорту, недавно переименованном в честь Кеннеди, и тут же нахлынула волна фанатов. Это их потрясло, однако на пресс-конференции, куда они отправились прямо с дороги, они вели себя как обычно, беззаботно и весело. Вопрос. Как вы считаете, чему вы обязаны своим успехом? Джон. У нас пиарщик хороший. Вопрос. Вы любите Бетховена? Ринго. Очень, особенно его стихи. Их много спрашивали о прическах. Крайне странно, насколько одержимы этой темой были журналисты-мужчины. После конференции группу посадили в Кадиллаки и повезли в отель «Плаза». Сидя в машинах, они слушали по радио, как репортеры комментируют их дорогу. Устроившись в отеле, они увидели по телевизору репортаж и прочли о себе в газетах. Сохранились кадры, снятые документалистами. The Beatles в роскошном номере встречаются с прессой. Потешаются над тем, какой длинный у съемочной группы микрофон. Маккартни уговаривает оператора включить микрофон в кадр. «Ну давайте!» — улыбается он. «К черту правила!» В то мгновение, как Пол Маккартни появляется на программе Эда Салливана, встал у микрофона и запел «Close your eyes», все до единой поп-группы Америки побледнели на его фоне. К апрелю первые 5 строк в рейтинге американской поп-музыки заняла группа из Англии под названием The Beatles. В конце февраля The Beatles с триумфом возвратились на родину. Следующие несколько месяцев, безумно плодотворные, пролетели как один миг. Вернувшись домой, в первую же неделю они записали Hard Day's Night, первый альбом The Beatles, включающий в себя только авторские песни. Затем 6 недель они провели в Лондоне на съемках одноименного фильма. Леннон выпустил книгу, включающую его стихи и наброски. По совету Пола Маккартни он озаглавил ее «In His Own Right». Пишет по праву. Примечание. Непереводимая игра слов. Слово «right» — писать — звучит неотличимо от «right» — право. В переводе Алексея Курбановского книга озаглавлена «Пишу, как пишется». Есть нечто восхитительное в том, что книга названа в третьем лице, а предложила название «Второе лицо», которое так много вложило в успех первого. Книга вся исполнена словесной чепухи, столь дорогой и Джону, и Полу. Это сущее безобразие во вкусе Эдварда Лира и Спайка Миллигана, припыленное дворовым сленгом. То, что поп-звезда выпускает поэтический сборник, стало еще одним новшеством, которое прессе нужно было переварить. Леннона провозгласили битлом-литератором. Этим титулом он очень гордился. Фраза «A hard day's night» — «Вечер трудного дня», вероятно, предложена Ринго, в книге тоже присутствует, и она, ко всеобщему облегчению, заменила прежнее название фильма «Битломания». Продюсер фильма осведомился у Леннона и Маккартни, нельзя ли написать песню с тем же названием, который начинался и кончался бы фильм. Джон, который рвался обскакать Пола и в следующем сингле поместить на А-сторону собственную песню, написал ее буквально в один миг. «A Hard Day's Night» состоит из двух частей. Куплет исполняет Джон, «It's been a hard day's night», «Bridge» — Пол, «When I'm home». Они делят на двоих роль рассказчика. Как и во многих песнях Джона, мелодия в куплете движется прямо и горизонтально, из точки А в точку Б. Положенная на быстрый ритм, она создает образ водителя, который несется по трассе, вперившись в дорогу. Он жаждет попасть домой. Только когда вступает Пол, высоко гармонизируя с Джоном, «But when I get home to you», рассказчик вспоминает, ради чего отправился в путь. Увидеться с человеком, рядом с которым все будет в порядке. Момент, когда Пол начинает петь бридж, «Van Ame Home» — один из самых захватывающих в музыке The Beatles. Слушатель понимает, что это больше не песня-жалоба, но песня-похвала, песня-восторг, а группа, ее исполняющая, по-настоящему становится группой. Словно бы Пол или Джон с Полом, объединившись в одно сознание, говорит нам: «Нет, стойте, а давайте-ка насладимся мыслью о доме. Разве не чудесно, когда она вас обнимает?» Голоса Джона и Пола идеально складываются как пазл, как ласточкин хвост. После того, как Пол повторяет свою часть, Джон вступает с чувственным «м-м-м-м», у сурового рассказчика нежное сердце. Песня заканчивается аккордом грёзы в арпеджио, тем же самым, с которого началась. Прекрасная деталь, позволяющая зрителю перейти от песни к самому фильму. The Beatles взяли отпуск на месяц, а вернувшись к работе, отправились во всемирный тур, в том числе провели почти 3 недели в Австралии и Новой Зеландии. По ту сторону земного шара их встретили как богов. В аэропорту Аделаиды, города с населением в 500 000 человек, 250 тысяч поклонников провожали их кортеж. Где бы они ни были, The Beatles не пропускали ни одного шанса опуститься в сексуальное приключение. Впоследствии Леннон будет сравнивать сцены после концертов с картиной Феллини «Сатирикон», развратной вакханалией. В фильме «A Hard Day's Night» нет ни одной постельной сцены. Несмотря на то, с каким энтузиазмом они относились к сексу в частной жизни, на публике The Beatles не демонстрировали сексуальность так открыто, как Элвис и Джин Винсент, их кумиры, или как Мик Джаггер и The Rolling Stones. И дело вовсе было не в том, что The Beatles нарочно подавляли сексуальную сторону. Они просто привыкли потешаться над тем, что люди видят в них объекты страсти. Они прекрасно видели, какие бурные чувства вызывают. Однако, как и многое в судьбах знаменитостей, статус секс-символов они находили смехотворным. Режиссер фильма Ричард Лестер и автор сценария Ален Оуэн хорошо понимали, как устроены The Beatles, и создали фильм на несколько голов выше обычной дешевой рекламы, где снимаются кумиры тинейджеров. The Beatles горячо желали от таковых откреститься. В фильме даже их название никто не произносит вслух. Проведя с группой 3 недели в Лондоне и в туре по Ирландии, Оуэн поразился, что в основном The Beatles обитают или в машине, или в гостиничном номере. Он предложил такой замысел: The Beatles — узники успеха. Эта тема в фильме обыгрывается и живо, и остроумно. Реплики персонажей забавны и полны самоиронии. Постоянно обыгрываются клише из голливудских мюзиклов. Джон Леннон кричит: «А давайте устроим шоу прямо здесь!» А вот сами музыкальные номера искренние, лишенные шутовства. Кинокартине удалось уловить двойственную природу их публичного образа. The Beatles охотно смеялись над собой и одновременно принимали себя всерьез. Шутили, не шутя. Самая известная сцена фильма разворачивается ближе к концу и не содержит диалога. 4 пронырливых битла, заприметив пожарный выход, стримглав сбегают из студии и под саундтрек «Can't Buy Me Love» выносятся на поле. Там они танцуют, кружатся и бесятся, как дети, а камера едва поспевает за ними. После череды душных комнаток и поездных купе, этих безрадостных мест из взрослой жизни, их разгульное баловство — это катарсис, глоток чистого воздуха. Истинно детская свобода дружбы, тела, музыки — вот чего искали The Beatles с самых юных лет. Вот почему они воротили нос от школы, от офиса, от грузовиков и универсальных магазинов. Однако, избежав одной тюрьмы, они рисковали попасть в другую. Их дни расписаны почти по минутам, и машину бизнеса нужно постоянно крутить. В одном из интервью Маккартни сравнил карьеру в музыкальной индустрии с работой на фабрике. Джону новая жизнь давалась особенно тяжело, хотя он этого и не показывал. И не только несвобода тяготила его, ему невыносимо было играть роль. На интервью ли, на приемах ли, на частных ли вечеринках, всюду от него требовалось быть битлом Джоном, Дошло до того, что он уже и сам не знал, кто он на самом деле. У Маккартни чувство собственного «я» зиждилось на родном доме, на детстве, окруженном бесчисленными тетями, дядями и кузенами. Леннон уже не доставало своего рода психологического балласта. Где бы он ни жил, ни в Мендипсе, ни у Джулии, он себя не чувствовал по-настоящему дома. У него были неплохие отношения с единоутробными сестрами, была компания школьных приятелей, но за пределами The Beatles не имелось ни одного задушевного друга. Конечно, были еще жена и сын, однако узы с Джулианом трудно было создать, а с Синтией трудно поддерживать, потому что Джон редко бывал дома. Письма к жене из чужих городов полны любви к ней и к ребенку. Но верен он Синтии не был никогда, а если и жил с ней и Джулианом в те краткие периоды, что возвращался к ним на съемную квартиру, то вел себя непостоянно. То был игрив и нежен, то холоден и раздражителен. Делить с Полом гостиничный номер, бренчать на гитаре, проводить время вчетвером — было в этом что-то от настоящего дома. Из 13 авторских песен в «A Hard Day's Night» 9 изначально написал Джон. Джордж поет «I'm happy just to dance with you», написанную Джоном. Песни Леннона, вошедшие в альбом, полны злости на женщин. «You can't do that». И жалости к себе. «I'll cry instead». Однако звучат они далеко не так грубо и ядовито, как может показаться, если прочесть только слова. Негатив Джона, пропущенный через заводную энергию его товарищей, преображается в более глубокое чувство — радость жить на свете. На бумаге «Tell me why» — гневное обвинение в предательстве. Кажется, что Джон адресует его Джулии. Неясно, сознательно или не очень. «Скажи, почему ты плачешь и почему лжешь мне?» На слух же эта песня чрезвычайно веселая. Альбом «A Hard Day's Night» демонстрирует, кроме всего прочего, как Пол поддерживает и модулирует самовыражение Джона. Два партнера нередко обмениваются вокальными линиями, и голос Пола повсеместно звучит в треках Джона, особенно в «If I Fell». Эта песня из его репертуара, пожалуй, ближе всего подходит к стилистике Пола, классическая по форме и музыкально оригинальная. Вступительный куплет у песни типичный для эпохи до рок-н-ролла, которую обожал Пол, да и Джон жаловал, хотя об этом не распространялся. Вступление не просто богато украшено, оно задает и настроение, и самый смысл целой песни. После того, как Джон поет первую строку, начало которой стоит в заглавии, и задает сакраментальный вопрос «Ты меня не обманешь?», аккорд сменяется, и мелодия дает резкий крен. Слушателю не ясно, какие в этой песне гармонические правила. Голос Джона взбирается «And help me» до ноты такой высоты, что чуть не ломается на ней, а потом с каждым слогом «в understand» грациозно спускается вниз. Во вступлении к «If I Fell» угадывается также неуверенность Леннона, что звучит в самих ее словах. «Любовь», — говорит нам песня, — «начинается с падения». Закончив вступление, Леннон дает нам знать, что и прежде влюблялся, и что знает, любовь — это не просто за ручки держаться. На протяжении всей карьеры The Beatles и после ее завершения Джон и Пол часто будут использовать свои песни, чтобы лаконично выразить эмоции. Примечание. Отсылка к песне «I want to hold your hand». На этой фразе мы вместе с Ленноном покидаем вступление, и песня наконец-то твердо встает на ноги под яркий свет мажорного аккорда — тоники. Песня взлетает выше крыш «If I give myself», да и певец теперь не один. С ним вместе летит Пол, поет мелодию, а Джон вторит ему пониже. «If I Fell» становится дуэтом. Как отмечает писатель и музыкант Джонатан Гулд, вокальные линии Джона и Пола движутся не параллельно друг другу, как влюбленные, взявшись за руки. Скорее, они исполняют замысловатый танец ухаживания, то сходятся, то расходятся, пока песня бежит вперед, словно птицы, вьющиеся друг вокруг друга, то ведущие, то ведомые. Есть один особенно трогательный момент. После слова «pain» которая поется на доминантный мажорный аккорд, мелодия уходит в параллельный минор на «and I». Кажется, будто строптивость уступила место уязвимости. Рассказчик признается в страхе, что на его чувства не ответят. Исполненное тонкости двухголосие Леннона и Маккартни привело в недоумение музыковедов. В конце 1963 года критик классической музыки Уильям Манн напечатал эссе «The Times», анализируя песни «The Beatles» с теоретической точки зрения. Статью много ругают. В конце концов, в ней слишком много терминов вроде «эолийского лада», и совершенно не говорится о том, что придает музыке «The Beatles» настоящую мощность, об их звуковом мире, об их ритмах и тембрах. И все-таки в те времена, когда никто серьезно не относился к поп-музыке, статья Манна оказалась визионерской. Он разглядел в Ленноне и Маккартни, людях без всякого музыкального образования, настоящих музыкантов, работавших на сложном и высоком уровне. Разглядел он и то, что The Beatles интуитивно делали то, до чего настоящие композиторы бы не додумались. «Создается впечатление», — пишет Манн, и мы так и видим, как он поднимает брови, что они одновременно думают и о мелодии, и о сопровождении. Что он этим хочет сказать? Как правило, композитор мыслит в рамках ведущей мелодической линии и линии сопровождающей. А Леннон и Маккартни сочиняли музыку так, что у той и у другой одинаковый статус. В If I Fell именно в переливе между двумя голосами заключен смысл и эмоциональный пафос произведения. В голосе Джона слышны неуверенность, уязвимость, обида. В голосе Пола — романтичность, надежда, мечта. Сливаясь воедино, они дают нам услышать все чувства сразу. Маккартни скажет впоследствии: «Иногда сопровождение, которое я писал для мелодии Джона, брало верх и начинало доминировать. Это как вытащить из шляпы пегого кролика. И это по случайности, но не по совпадению, прекрасный способ описать отношения Джона и Пола. В разное время жизни то один, то другой пел ведущим голосом, пока второй уступал ему, а порой они сливались в идеальный унисон. If I give my, оба идут вверх, hard. Джон идет вверх, Пол вниз. To you, Пол идет вверх, Джон вниз. I must be sure, в унисон. Подобно тому, как один певческий голос можно модулировать и трансформировать с помощью другого, Леннон и Маккартни понемногу оказывали влияние на личность и характер друг друга, если не сказать, творили их. Переплетение личностей и голосов наконец создало отдельную третью сущность. Кролика из шляпы, не белого и не черного, пегого, волшебного.